Дерек Скотт. Середина сентября 94 года. С момента убийства прошло полтора месяца. Если сведения спецагента Грейса из АТО подтвердятся, то мы, считай, обнаружили источник происхождения оружия, из которого было совершено убийство. Бар в Риджспорте, где можно было из-под прилавка обзавестись армейской береттой со сбитым серийным номером. По просьбе АТО мы с Джесси в качестве жеста доброй воли немедленно сняли наружное наблюдение в Риджспорте. Теперь нам оставалось только ждать, чтобы АТО решило наконец произвести обыск, и мы занимались другими делами. Наше терпение и дипломатичность принесли плоды. Однажды под вечер, в середине сентября, спецагент Грейс позвал нас принять участие в гигантской облаве, которую они собирались устроить в баре. В ходе облавы было изъято оружие и военное снаряжение, в том числе беретты последней модели из украденной партии. Кроме того, они задержали капрала-пехотинца, который откликался на имя Зигги, и бестолковость которого заставляла предполагать, что он скорее пешка, чем мозговой центр торговли оружием. В этом деле у каждого был свой интерес, а то вместе с военной полицией, включившейся в дело, считали, что Зигги не мог добывать оружие в одиночку. А нам надо было выяснить, кому он продавал свои беретты. В итоге мы пришли к взаимовыгодному соглашению. А то даст нам допросить Зигги, а мы заставим капрала пойти на сделку со следствием. В обмен на сокращение срока он выдаст АТО имена сообщников. Все остались довольны. Мы выложили перед Зигги стопку фотографий, среди которых было фото Теда Тененбаума. «Зигги, у нас к тебе большая просьба. Окажи нам помощь», — сказал Джесси. «Да я в лицо-то никого не запомнил, правда?» Тогда Джесси шлепнул перед Зигги фото электрического стула и спокойно сказал. «Если не будешь говорить, тебя ждет вот это». «За что?» — задохнулся Зигги. «Из одного из твоих пистолетов были убиты 4 человека. В их убийстве обвинят тебя». «Но я же не виноват!» — взвыл Зигги. «Это ты судье будешь рассказывать, Зигушечка моя, если только память к тебе не вернется», — объяснил Джесси. «Ну, покажите фотки еще раз», — взмолился капрал. «Я не разглядел». «Может, хочешь сесть поближе к окну, где светлее?» — предложил Джесси. «Да, мне просто темно было», — закивал Зигги. «О, конечно, главное — это правильное освещение». Капрал подвинулся к окну и стал внимательно рассматривать каждое фото. «Вот этому я ствол продал», — уверенно сказал он. И протянул нам снимок Теда Тененбаума. «Точно помнишь?» — спросил я. «На все 100». «И когда ты продал ему ствол?» «В феврале. Я его и раньше в баре видел, только давно, несколько лет назад. Он хотел ствол, наличность была при нем. Я ему продал беретту и патроны, больше я его не видел». Мы с Джесси торжествующе переглянулись. Наконец-то Тед Тененбаум попался.